Глава 21. Религия. «Слушай, не переживай насчет аскета. Он парень хороший, просто заклинило его из-за того, что видел. Он надежный, правда. Вы подружитесь. Поговори с ним». Найдя меня в спортзале, начал беседу Виталя. Зал пустовал. Остальные либо занимались своими делами, либо готовились ко сну. Я не собирался идти сюда так поздно, но после очередной перепалки с Ваней нужно было успокоиться, а в спортзале в это время тишина, можно уединиться с мыслями. Не знаю, что тебе рассказывали, но все нормально. Я хотел закрыть неприятную тему, которую полчаса не мог забыть. Хочешь, я с ним поговорю? Или позову сюда, и втроем все обсудим? Не надо, я же сказал, все нормально. Не заводись, я же помочь пытаюсь. Поговори с ним. Объясни, что в нашей религии люди разные, и ты не такой, как он думает. Хочешь сказать, в вашей религии все одинаковые? Одинаково хорошие? А в нашей, мол, и плохие есть, и хорошие? Разозлился я. Я совсем не это хотел сказать. Не передергивай. Теперь напрягся и Бурый. Видишь, даже мы, друзья, ругаемся из-за религии. Кто мне скажет, почему я мусульманин? Или почему ты христианин? А друзья с калмыкии буддисты? Почему? Кто определил, к какой вере причислять младенца, который в жизни еще ничего не успел увидеть? Почему детей лишают права выбора и не спрашивают, желает ли он? Ребенок просто родился и хочет познавать мир открытым сердцем. Он не разделяет людей по вероисповеданию и нациям, не вешает ярлыки и не мыслит стереотипами. Он чист. Ребенок безоговорочно доверяет родителям. Они говорят, потому что так положено, и с первых шагов ставят клеймо, приписывая младенца к определенной пастве. Кому это надо? Кто установил правила? Бурый слушал, не перебивая. Чувствовал, мне надо высказаться. И я продолжил. Каждое течение пытается набрать как можно больше последователей, не растеряв старых. Боясь, что отара овец разбежится из стойла, они подают выход из религии как смертный грех, и придумывают за это наказание. Здорово, правда? Вот скажи мне, Виталь, я знаком с человеком, который всю жизнь посвятил другим. Помогает людям от всего сердца, не сквернословит. Но однажды он, не найдя общий язык со священнослужителями под старость лет, сменил вероисповедание. Что с ним будет? Попадет в рай или его сбросят в ад? А какого он вероисповедания был и в какое перешел? Разве это важно? Вот, например, по нашей вере, я знаю, что если человек отрекся от Господа Бога, это считается страшным грехом. А если он неважно из какой религии пришел к Господу Богу, то будет прощен за свои грехи. Думаю, это не только в христианстве. Религиозные направления создают благоприятные условия для увеличения паствы, всевозможные акции, различные бонусы в виде прощения грехов, но не вдаются в вопрос о сущности поступков человека. Мой знакомый продолжает жить по совести и помогает людям, только уже в другой вере, а прежняя религия ему за это обещает ад. Здесь наверняка много нюансов, не может быть все так однозначно. Хорошо, вот взять любого. Все как один считают, что святые писания схожи, будь то Коран или Библия. Все говорят, что Бог един, так? Так. Ну а если это так, то какого хера люди воюют с именем Бога на устах? Воюют за веру, за религию. Убивают друг друга, прославляя имя Господа, который, как мы знаем, един, почти кричал я. Неужели мы готовы убивать людей, детей, вырезать целые селения только потому, что самого миролюбивого персонажа во всей вселенной, призывающего к терпению и состраданию, кто-то называет другим именем? Хотя чего я спрашиваю? Конечно, готовы. Истинно верующие люди за тысячелетнюю историю много раз показали свое безрассудство, фанатизм и зверство. Зато пастухи стоят чистые и довольные в сторонке. Устроили бойню и жирными пальцами считают прибыль, не забывая пользоваться всевозможными благами, искупая иномарки, особняки, людей. Я отвернулся, не выдержав собственного напора. Выдохнул. Продолжил уже спокойнее. «Не понимаю я этого, Виталь. Никто не рождается мусульманином, христианином, буддистом или кем-то еще. Это навязывается родителями и обществом. Почему? Потому что люди – это источник власти. Кто владеет большим количеством голов, тот поднимается выше. Будешь смеяться, но для меня они как сетевой бизнес, типа Арифлейма, Эйвона и им подобным. Что у тех, что у этих есть офисы и представители. И там представители внушают, что их продукция, она же религия, самая качественная, а товар просто жизненно необходим. Только сетевики обещают эффект еще при жизни, в то время как религия обещает потом, там, после смерти. Возможно, в загробной жизни. Хитро придумано. Знают, что вера необходима людям, как воздух, и пользуются. И ведь прокатывает. Возможно, я не прав, но для того, чтобы быть ближе к Богу, не надо ходить в навороченные офисы. Достаточно просто быть человеком чести и жить по совести. «Скажи мне», — помолчав с минуту, Бурый нарушил тишину. «Если ты атеист, то почему не скажешь об этом Ване? У вас тогда ряд конфликтных вопросов сразу отпадет». «Зачем? Он ненавидит меня из-за того, что повесил ярлык. Возможно, если я его сниму, то он поменяет отношения. Но как быть с бабушкой, которая меня воспитала? Она ведь мусульманка и самый святой человек из всех, кого я когда-либо встречал. Как быть с ней? На ней ведь тоже ярлык. Так же, как на моей семье, братьях, сестрах. И если я пойду по самому легкому пути, Ваня никогда не поймет, что ошибается». «Тогда иди до конца. Семья – это святое. Если что, я всегда рядом». «Спасибо», – подумав, я добавил. «Брат». Оставшись наедине с размышлениями, я заметил, что привычные стены спортзала мешают дышать.